Например, при команде встать за спиной Эри, дух пошел по кратчайшему маршруту и просочился у блондинки между ног, вызывав у той весьма смешанные чувства. Небольшой тест на скорость перемещения и силу удара показали, что дух вполне себе на уровне крепкого авантюриста железного ранга. Правда, та же Эри, хоть и официально все еще является именно железкой, делала леса как стоячего, то есть наша блондинка уже вполне себе может претендовать на чистый стальной ранг, а по показателю силы и на слабенький серебряный, но если только совсем слабенький и с большой натяжкой. Финальный, восьмой этаж встретил нас тишиной, темнотой и все теми же наплывами биомассы на всех поверхностях, а еще ощущением чего-то очень неприятного впереди, отчего я невольно передернул плечами и напряг пальцы на тетиве, готовый оттянуть ее в любой момент. И не один я так напрягся, выставившая вперед читари и готовая к рывку Мун хорошо иллюстрировали степень ощущаемой тревоги. Хэмэмэм, я перевел взгляд на спокойного, словно удав, энто и немного расслабился. Наш терновый друг беспокойства не ощущает, что радует. А что вообще происходит? Гномка даже мысли речи умудрилась передать шепотом. Опасность, коротко ответила ей Мун. Вен, разведка, разумеется, кивнул я, двинувшись дальше, хоть и очень не хочется. Итак, сразу после спуска мы попали в небольшую квадратную комнату, из которой вел только один проход в длинный коридор, и вот он мне не понравился с первого же взгляда. Особенно подозрительные выросты на полу, стенах и потолку, похожие на полуметровой высоты трубки, толщиной в руку. В дальнем конце коридора виднелся проход в следующее помещение, затянутый тонкой органической пленкой. Немного подумав над вариантами, я вытащил из инвентаря черную стрелу и выстрелил ей в ближайшую трубку. Наконечник с противным чавкающим звуком вошел в плоть и ничего не произошло. Призвав мудрого, запустил дух филина пролететь по коридору туда-сюда, но это тоже не спровоцировало никакой реакции. То есть можно было подходить самому. Угу, бегу и падаю, аж тапки летят. Сменив призыв с филина на лиса, отправил духа на осмотр этих штук. Тот, повинуясь моим мысленным инструкциям, обошел ближайшую трубку, обнюхал ее, заглянул внутрь и едва успел отдернуть голову, спасаясь от костяного жала на длинном гибком язычке. Впрочем, от прилетевшего в спину аналогичного удара мой лис уклониться уже не успел, соседние трубки явно не собирались отпускать свою добычу. И вот тут-то я и узнал еще одну особенность моего взаимодействия с тотемным духом. Я отлично чувствовал его боль. Впрочем, либо ощущения передавались в очень ослабленном виде, либо дух сам по себе намного менее чувствителен к такому. Ничем другим я не смогу объяснить то, что несмотря на неожиданность ситуации и свербящую фантомную боль в собственной пояснице, я умудрился вывести лиса из-под следующего удара и даже убрать его из зоны поражения язычков. Остановив духа примерно на середине расстояния между мной и трубками, внимательно осмотрел место ранения. Так-то мой лис выглядел как серебристый и чуть светящийся зверь довольно приличных размеров. Он лишь чуть-чуть не доставал холкой мне до пояса, и если не знать или не ощущать его духовную природу, то вполне можно было спутать с необычным, но реальным зверем. Ну, пока его не ранит, потому что место удара жалом обычным не выглядело совершенно, медленно затягивающаяся аккуратная дырочка, из которой неспешно вытекал и тут же рассеивался серебристый дымок. И вместе с этим дымком я отчетливо ощущал, как духа покидает энергия, необходимое для его поддержания в материальном мире. И это печально, потому что у меня где-то глубоко внутри теплилась надежда, что обычные физические атаки духовной сущности вред нанести не смогут. Думаю, тут дело как раз в материализации духа для его взаимодействия с реальным миром, без этого он бы не получал урона, но и атаковать физические объекты тоже не получалось бы. Вот такая палка о двух концах, хотя я могу и ошибаться. Нужно будет потом у девочек уточнить вопрос. Рассеяв дух лиса, так как он мне тут явно не помощник, я вновь задумался. Конечно, можно было бы пустить вперед Эри и Мун, что забронированы по самые брови, но оставим это на крайний случай. Мало ли какая ядовитая слюна у этих жал. Тем более, что еще не все мои идеи и способности себя исчерпали. Вновь достав черную стрелу, я зарядил ее маной природой и выпустил все в ту же мясистую трубку. Стрела спокойно воткнулась рядом с первой, но в отличие от нее тут же начала мутировать, перерабатывая внутренности жертвы и выпуская наружу длинные колючие лозы. По сформировавшемуся кусту хлестнули жгуты других трубок, но эффекта это не принесло, только сами ранились о колючки терний, да получили по ответному удару, что неплохо так порвали их мясистые стенки. В общем, метод я признал эффективным, но сильно энергозатратным, учитывая количество этих самых трубчатых ловушек в коридоре. Так что решил не мучиться, и просто позвал Энта. В конце концов, именно для этого его и призывали, да и ничего опасного для этой терновой скалопендры я не выявил, а значит, основная угроза где-то впереди. Глава 39. Вскрыв мембрану Крисом, я осмотрел вторую комнату этажа и озадаченно почесал затылок. «Ну что там, что там?» – поторопила меня Эри, которая с остальными девочками и Энтом замерла посередине разгромленного и засаженного терниями коридора. «С одной стороны, это явно последняя комната», – ответил я, – «а с другой это будет сложно и долго». «Мы можем подойти?» – деловито уточнила Мун. «Ага, угрозы в ближайшем пространстве не вижу». «Подошли, полюбовались, задумались. И было отчего». Комнаты это помещение подземелья можно было назвать только с большой-большой натяжкой, ибо была она большой-большой, как та самая натяжка, метров 200-300 в диаметре и с куполообразным потолком высотой в хорошую такую десятиэтажку. Пол был пологим и чешеобразным, так что его центр располагался метров на 5-10 ниже входа, что давало отличный обзор на все, происходящее в помещении, а точнее, на большое количество небольших холмиков, что были покрыты черными провалами нор, в которых явно кто-то копошился. Ну и вишенкой на торте оказался сам центр комнаты, в котором стояло тянущееся практически до самого потолка сооружение, больше всего напоминавшее гигантский термитник. И именно из этого центра веяло той угрозой, что мы все и ощущали. Впрочем, место концентрации этого ощущения можно было понять, даже не обладая хоть какой-нибудь чувствительностью к опасности или магии. Тот самый термитник буквально был покрыт темной дымкой, из-за которой периодически раздавались отчаянные вопли, вой, адский хохот и плач. Такая себе инфернальная симфония. «Пойдем на штурм?» – поинтересовалась Эри. Причем, как-то немного неуверенно. «Только если с паладинским корпусом за нашими спинами», – задумчиво ответила Мун. «А лучше не за нами, а перед нами», – буркнула Нина, прячась за спиной длинноухой и плотнее кутаясь в маскировочный плащ. «Значит, с тем, что нахрапом туда лучше не лезть, вы спорить не будете», — хмыкнул я, прикидывая план действий. «Тогда чуть отойдите с прохода, буду думать, ну и разведку проведу». Итак, первым в ход пошел Мудрый, что быстро облетел всю комнату, но ничего нового не обнаружил, на него никто не среагировал, а все норы в холмах и термитники оказались закупорены земляными пробками. Вернув духа Филина обратно в его мир, призвал уже своего тотемного лиса, которого отправил к ближайшему холму. И вот тут уже реакция была. Когда до ближайшей норы оставалось меньше метра, земляная пробка в ее глубине резко убралась и на моего тотемного духа бросилось несколько жуков. Размером твари были примерно мне по колено, имели сплюснутые тела, скрытые под массивным серым панцирем, две пары сегментных ног и пару передних атакующих конечностей в виде хитиновых серпов. В передней части панциря, меж серпами, было небольшое углубление с двумя парами черных фасетчатых глаз и какой-то трубочкой. Что именно делала трубка, мне стало понятно практически сразу, ибо в качестве первой атаки эти насекомые сделали синхронный кислотный плевок, от которого мой дух все же смог уклониться. Результатом последовавшей короткой схватки были три трупа со стороны жуков и развеянный лис, которого неслабо так посекли серпами и залили кислотой, весьма едкой, должен сказать. Победившие жучки подхватили своих павших товарищей и быстро скрылись в норе. Я еще раз осмотрел холмики, прикинул количество нор в них и опасность этих кислотных плевунов, после чего печально вздохнул. В прямом бою нам тут однозначно делать нечего. И ведь это только подступы к центральному термитнику, в котором определенно прятался кто-то намного более смертоносный. Ну, раз не получится в лоб, то придется идти путем планомерной осады, сделал я печальный вывод. Я не поняла, честно призналась Эри. Наш муж, жрец Гай, мысленно хмыкнула Мун, будет разбивать тут сад во имя богини-матери. Возможно, я тоже смогу что-нибудь сделать, но на многое не надейтесь, тут нет материала для работы, а чистая сила милостивой Эришки Галь не подходит для командного сражения. Итак, можно ли силами одного охотника выступить против целой армии инсектоидов, сидящих в хорошо организованной засаде, или, скорее, в окопах, в общем, на укрепленных и явно готовых к штурму позициях? Я, пожалуй, отвечу, что можно, но... Только если у жучков останется этот же уровень, а мне накинут сверху уровней так 20, а лучше 40. Вот тогда да, тогда я тут пройду незримой смертоносной тенью, а нынче меня быстро спалят, загонят в угол и сожрут. На мое счастье, я в данный момент не столько охотник, хотя система упрямо твердит обратное, сколько друид, жрец сильнейшей богини этого мира просто потому, что она и есть сам мир и все его населяющие смертные и бессмертные существа. Даже обитатели этого подземелья пусть и немного, но попадают под юрисдикцию Гаи, просто потому, что тупо родились в этом мире, пусть и в специфичных и пограничных условиях с другим планом, миром или где там эти самые владыки заседают. Так что как друид я вполне себе могу, как говорили в моей прошлой жизни, сотворить грязь, в смысле, действовать крайне неудобно и подло с точки зрения оппонента. И, как уже было на предыдущих этажах, само подземелье в этом играет мне на руку своими покрытыми слоями органики поверхностями. Однако и просто начать стрелять рассадой терний я поостерегусь, вот попой чую, что в этом случае на меня сразу рванет огромная толпа инсектов, которые сейчас прячутся под холмами и в термитнике. Так что к делу следует подходить комплексно, с большей подготовкой и резким стартом. И вот тут я, пожалуй, даже пожалел, что мы оставили дракошу наверху. Она отличная батарейка и источник расходников для ритуалов. А выкручиваться мне сейчас придется именно ритуалом воззвания к Гае, причем слепленным на коленке. Имун мне за такое предложение даже ничего не высказала, только посмотрела так задумчиво укоризненно. Что такое вообще ритуал? Если честно, без понятия. Нет, какие-то определенные смутные образы и ощущения в голове крутятся, но общее представление примерно такое. Что-то сделал и получил результат, и все крутятся вокруг символизма. Присев на небольшой ровный кусочек пола в коридоре у входа в финальную комнату, я положил перед собой один из самородков-накопителей. Он родился в земле, впитал и хранил Манугай и вообще был красивой блестяшкой, на которую так падки все девушки, а богиня, вроде бы, девушка, так что вполне сойдет в качестве подношения и одновременно фокусировщика. Дальше я достал крис и принялся рисовать. Сначала обвел самородок кружком, потом пририсовал стрелку направляющую, которую присыпал смесью семян, следом на другом конце стрелки вывел круг побольше, олицетворяющий зал перед нами, внутри которого условно поставил обозначение холмов и центрального улья. Слышал я когда-то о магии Вольта, которая через подобие вносит изменения в реальность, так что попробую тут сделать что-нибудь такое. Да и образ одного синекожего гиганта со щупальцами на подбородке, который через разрушение песчаного замка снес целый город волшебников, у меня тоже из головы не идет. Вытащив из инвентаря желуди, разложил их по периметру круга, изображающего пещеру, после чего махнул рукой нашему инту-скалопендре. Когда тот подошел и аккуратно ткнул лозой усиком в присыпанную семенами стрелку, я крепко ухватился за эту самую лозу обеими руками, глубоко распарывая плоть до самой кости. Кровь обильно потекла прямо на рисунок моего эрзац-ритуала, унося с собой всю ману и, судя по накатившей слабости, еще и изрядный кусок жизненных сил, по дороге смешиваясь с силой и волей довольно мощного природного духа. Убрал руки я только тогда, когда в глазах откровенно потемнело, а тело само начало заваливаться куда-то назад. Но оно того стоило. Уж не знаю, сделал я что-то там такое сверхправильное по наитию, или все это сработало исключительно из-за благоволения ко мне Матери Земли, но даже в полуобморочном состоянии я отчетливо ощущал, как по указанному стрелкой вектору хлынула натуральная волна энергии, что вымывало силу подземелья и самым наглым образом захватывало пространство. Когда я немного пришел в себя и смог нормально видеть окружение, то воздействие уже закончилось, но вот его эффект никуда деваться не собирался. Начиная от места моего ритуала и полукругом на десяток метров вглубь комнаты, все было покрыто высокой травой с шевелящимися в ней терниями, из которых начинали медленно подниматься трехметровые инты в количестве 10 штук. Первая атака сил природы была встречена открывшимися в ближайшем холмике норами, из которых хлынули полчища бронированных жуков. Вот серьезно, я сбился после третьей сотни, а они все валили и валили, буквально приливной волной нахлынув на наш зеленый островок. Дернувшаяся было вперед Ари была схвачена за шкирку Мун и чуть не утащила эльфийку за собой. Ну хоть заметила лишний вес и остановилась, недоуменно глядя на нахмурившуюся подругу. «Что?» – спросила блондинка. «Пока ждем», – ответила ей паладин. «Вот именно», – поддержал я. «Сунитесь туда, просто задавит массой. Ждем и смотрим, как мой ритуальчик себя покажет и там будем решать. Скучные вы», – буркнула Эри, но больше вперед не рвалась. Убедившись, что самая безбашенная часть нашей команды больше не поддается порывам героического суицида. Я вернулся к наблюдению за ситуацией, а события разворачивались достаточно интересно, ибо зеленое пятно продолжало неспешно расширяться. Причем инты в этом участвовали только как основной волнолом твари, но никак не проводник энергии Гаи в мир. Она вливалась в мир как раз через меня, и сразу я этого не заметил потому, что счел остаточным потоком после окончания ритуала. Вот только подобный остаточный поток должен затухать, а не удерживаться стабильно, причем еще и съедая изрядную часть регенерации моей собственной маны, что было не очень приятно. Но результат того стоил, так что жаловаться было бы по меньшей мере неразумно. В данный момент мы имели противостояние бритвенной травы, колючих терний и интов с полчищами однотипных кислотных жуков. Наши пока побеждали, но только за счет небольшой площади захваченной территории, да малого количества задействованных тварей, всего пятерка холмов. Следовательно, когда периметр фронта и количество пробудившихся гнезд тварей увеличится, наше продвижение сначала замедлится, а потом вполне возможно, что и откатится обратно. И с этим нужно что-то делать. Покрутив головой и осмотрев запасы в инвентаре, я примерно прикинул план. Все же кое-какой опыт подобных сражений с применением сил природы у меня уже был, так что как именно продавить ситуацию в нашу пользу мысли появились. Осталось их только правильно реализовать. Вытащив одну черную стрелу, я выстрелил в сторону накатывающихся волн жуков, одновременно стараясь не влить собственную ману, ибо ее сейчас кот наплакал, а прицепить стрелу к льющемуся из меня потоку энергии Гаи. И у меня не получилось. Вернее, не получилось с первого раза. Зато вот с третьей попытки все же удалось это сделать, и вместе попадания стрелы вспухло хаотичное переплетение терновых лоз, что разорвали на куски ближайших инсектов, а потом плавно вплелись в работу всего остального буйства природы. Окей, первый способ я нашел. Посмотрев на потолок, вытащил небольшую тряпочку, в которую завернул горсть семян и привязал все это к древку стрелы. После чего выстрелил этой конструкцией вверх, одновременно цепляя напитку с потока природной энергии. Терновый куст на одном из небольших мясных сталактитов сформировался сразу, а вот реакция от семян чуть запоздала, и я даже сначала подумал, что ничего не получилось. Однако через секунд 10 на терновых лозах все же начали раскрываться разноцветные бутончики, что осыпали пыльцой твари внизу. Что? Однако несмотря на небольшую несуразность атаки, результат ее был неплох. Катающиеся по полу, воющие и дымящиеся твари с пузырящимися панцирями это подтвердят. Прислушавшись к ощущениям и выпустив еще одну стрелу тернию, сделал вывод, что плотность текущего через меня потока не уменьшается, а энергия тратится только на активацию преобразования стрелы, после чего она включается в общий фон зеленого участка. Для меня это значит, что я могу тут все хоть завалить этими терниями. И это хорошо. Эри, Мун, если хотите, можете потихоньку включаться в бой. Но держитесь рядом с нашей многоножкой, вперед не рвитесь, потому как я буду занят усилением общей атаки и прикрытие ложится на Нину. Мелкая, держись за ними с посохом и своими составами. Возражения, предложения, никаких, довольно оскалившись, двинула на передовую наша блондинка со щитом. Мун молча потянулась за ней следом, как и кутающаяся в плащ гномка, которую я мог отследить только по чувству направления на амулет. Вздохнув, еще раз осмотрел поле боя, переходящее в затяжную фазу, оценивая где и как лучше начать давить. Выходило, что поддержать боевую флору нужно будет по всем направлениям сразу, равномерно отвоевывая и занимая территорию, потому как если начать прокладывать тропу напрямую к центральному термитнику, то образуется длинный выступ, который будет подвергаться все большему и большему давлению. Оно мне надо, тем более, что туда же Ири по-любому полезет, как в самое веселое место. Лучше уж потихоньку и без лишнего риска давить по всем фронтам, заодно наращивая место для маневра. Приняв решение, начал неторопливо высаживать тернии вдоль всего периметра атаки. Причем уже на третьей стреле наш высший энд скалопендра что-то проскрежетал, отчего растения и инты перестали пытаться отчаянно отвоевать себе больше места, а перешли на весьма хитрую для деревяшек тактику. Дожидались, когда упадет моя стрела, и под прикрытием взбесившихся от взрывного роста лоз терновника отгрызали у сплошного ковра насекомых несколько метров пространства. Жуки, конечно, тоже не стояли столбом и пытались отвоевать территорию обратно, активно заливая режущую их траву кислотой, перегрызая и вырывая тянущиеся к ним лозы и рубя своими серпами древесную плоть энтов. Но если что-то сделать во время попытки этой боевой флоры закрепиться на новом месте они могли, то вот выбить уже укоренившуюся и весьма шустро сожравшую биомассу подземелья зелень у насекомых практически не получалось. Ну а если где-то у тварюшек намечался прорыв, то там тут же появлялся высший энт в сопровождении моих девочек, которые быстро пресекали это безобразие и даже продавливали линию фронта сами, а местами вперед еще и вихрь серебристо-синей энергии бил, выкашивая тварей пачками, причем, судя по частоте таких атак, Иришки Гальф приглась за свою жрицу очень основательно и перекинула ей канал маны как бы не потолще того, что хлестал сейчас через меня. Главное, чтобы мою ушастую супругу там не сожгло, а то вряд ли сила богини мертвых столь добра к организму смертных, как энергия жизни. Хэймэм. Интересно, от переизбытка энергии Гаи в живом организме могут пойти мутации? В растениях от такого вон что творится, а что будет с животными? Так, стоп, не о том думаю. Сделав еще один проход стрелами вдоль линии фронта, продвинув ее еще на пару метров вглубь, мне в голову снова пришла дурная идея, которую руки тут же начали воплощать. Суть была простая, я вновь взял тряпочку, засыпал в нее пару гостей семян, привязал к стреле, подцепил все к потоку божественной энергии и выстрелил этой конструкцией. Вот только стрела была послана с неполного натяжения, чтобы уменьшить скорость полета, да и не в потолок, а вглубь территории противника по пологой траектории. И сразу же я создал магическую стрелу с наложенным точным выстрелом, после чего отправил ее в полет так, чтобы она рассекла привязанный мешочек с семенами над одним из холмов инсектов. Трюк получился не на все 100, ибо со вторым выстрелом чуть запоздал, да и саму ткань распорола кривовато, но все же семена высыпались, отчасти даже туда, куда я рассчитывал, а эффект оказался весьма хорош. Многоголосый стрекот гнева и боли инсектов был тому подтверждением. Высыпавшиеся семена проросли прямо в тела жуков, создав целую дорожку из цветов, кустиков и каких-то злаков. И прежде чем монстры сообразили залить всю эту радость кислотой, растения начали срастаться в один сплошной покров, радостно протыкая ближайших тварей ветками, травя какой-то едкой пыльцой и высасывая корнями все соки. Любопытный результат, который я учту на будущее, но в данный момент просто сыпать терновыми стрелами будет эффективнее. Так что, издав печальный вздох, я вернулся к обычному монотонному обстрелу, краем глаза присматривая за девочками. Глава 40. Давить жуков пришлось еще часа 3-4, которые больше напоминали не сражение, а монотонную тяжелую работу, и хоть девочки и не уставали физически за счет моей ауры, но вот морально они вымотались. Особенно Нина, которая к подобному была совершенно непривычна, бедная гномка последний час уже просто стояла за спинами подруг, даже не пытаясь как-то активно противодействовать тварям, а просто держала посох, через который проецировалась моя аура. Да даже Ири по дороге растеряла большую часть энтузиазма и держалась на голом упорстве. На их фоне Мун смотрелась стойким ветераном, прошедшим множество битв и походов. Собственно, оно ведь так и есть, что свое отношение к происходящему выражало исключительно тоном в ментальных посланиях, которые можно было читать исключительно как «я задолбалась в край и хочу в кроватку», желательно с мужем. Но все рано или поздно заканчивается, так что в какой-то момент пещера оказалась разделенной ровно на две части, заполненную активно порождающими жуков холмиками и радостно зеленеющую полянку с хищными терниями. И ровно в центре всего этого беспредела торчал термитник, до которого нам не давал добраться только плотный строй инсектов 4 метра шириной. Причем строй был реально плотный, они стояли буквально переплетя лапки, да еще и возвышались в 3 слоя друг на друге. Натуральная живая стена. Что делать будем? Глядя на это безобразие, поинтересовалась Ири, что вместе с подругами вышла из боя и сейчас стояла рядом со мной. Проламывать, коротко ответила Мун, явно что-то прикидывая в уме. Сразу говорю, у меня пусто, предупредила их Нина. Остался только неприкосновенный запас и сырые ингредиенты. Зато у меня еще много драконьих патронов лежит, хмыкнул я. Подойду поближе, жахну из аркебузы, прожгу просеку в этой стенке, а дальше пусть наша многоножка с сородичами расширяют прорыв. И пока жуки будут пытаться что-нибудь сделать, я успею перезарядиться и жахнуть уже в другом месте, создавая новый прорыв. Итак, пока вся их великая стена не падет, может сработать, кивнула Мун и как-то странно потерла друг от друга ладони в бронированных перчатках, словно ей было холодно. «Действуй, и на поддержку милостивой Иришки Галь лучше пока не рассчитывать. Я слегка переоценила свои силы. Что-то серьезное, тут же напряглась Ири. Нет», — качнула головой эльфийка, «но лучше не усугублять без острой необходимости. Нужно хотя бы день-два отдохнуть. Тогда в дальнейшие сражения прямо не лезем», — постановил я. «Стоим тут, смотрим, как энты разбирают стража, ну и я помогу ему по мере сил». Спорить девочки не стали, как я уже говорил, вымотались и навоевались они на пару недель вперед, так что я сдвинулся ближе к яростно шелестящему колючками высшему энту и демонстративно преобразовал лук в аркебузу, начав заряжать ту драконьими патронами. В том, что вселившийся в конструкт злость дух меня прекрасно видит даже под максимальным скрытом, я не сомневался ни секунды. Все-таки мы де-факто не самые последние служители одной богини, да еще и близкие союзники. Зарядив пушку, выдвинулся еще немного вперед, прицелившись меж двух массивных энтов, что стояли почти вплотную к стене из жуков, после чего выстрелил сразу дуплетом. Бах! Пусть сила у меня уже прилично, но двустволку все равно чуть не вырвало из рук, а плечо отдалось быстро проходящей ноющей болью. Это уже не говоря о том, что меня знатно оглушило, а вырвавшийся вперед яркий огненный конус заставил с шипением промаргиваться от засветки на сетчатке. Тем не менее, перезарядить аркебузу вслепую проблемой не было, так что когда через несколько секунд зрение и слух вернулись, я уже готов был менять место стрельбы, дабы пробить еще одну брешь, что и сделал, потому как одного пробоя нашему зеленому воинству было маловато. Второй выстрел пришелся на 5 метров левее, и пока я промаргивался, энты и лианы уже соединили оба пролома и организовали широкий доступ к термитнику, куда и двинулся их лидер, высший энт. А я, пару секунд поколебавшись, сделал еще один выстрел уже на 5 метров правее первого, чтобы уж наверняка. И пока снова промаргивался, заряжал уже бронебойный, потому как чуйка шептала, что они мне скоро понадобятся. Так и вышло. Как только коснулся термитника, его внешний слой начал осыпаться мелкой и почти невесомой пылью, открывая вид на нечто непонятное. Оно имело форму нескольких слитых в основании закругленных колонн, покрытых черным панцирем с множеством белых пятен величиной с ладонь. Не успел я осознать, что вообще вижу, как из тех самых пятен выстрелили белые влажные щупальца, атаковавшие энта. Причем места соприкосновения отчетливо дымились и плавились у обоих, словно происходила какая-то химическая реакция по образованию сверхмощной кислоты или распада тканей. Вот только как щупальца разъедались, так же быстро они и восстанавливались, а про нашего энта вообще говорить нечего, он просто сбрасывал пораженные веточки и тут же мгновенно их регенерировал. В итоге передо мной была очередная битва регенераторов. Еще раз пробежавшись глазами по этой черной твари, я взял на прицел основание колоннообразного тела, и по очереди всадил в его центр две бронебойные пули из аркебузы. Ответом мне был недовольный гул и прилив сил у армии насекомых, которые начали наседать на линию фронта с силами природы с утроенным энтузиазмом. Впрочем, им это не помогло, тернии выстояли. Всадив в тушу стража, если это правда он, еще 6 пулей, не добившись никакого результата, ибо раны регенерировали достаточно быстро, я решил сменить подход и переключил Аглур в режим лука. Дальше в монстра по очереди полетели все доступные мне типы стрел. Черная, терновая, магическая, оглушающая, зажигательная, морозная, бронебойная, разрывная. Неплохой арсенал уже, если так подумать. Вот только большая часть снарядов не смогла даже шкуру этой твари пробить, не то что нанести какой-нибудь урон. Исключениями были терновая, морозная и бронебойная стрелы. Первая хоть и не пролезла под хитин начавшими разрастаться терниями, но смогла зацепиться за одно из щупалец и вынудить стража его отбросить вместе с начавшим жрать его плоть кустом-паразитом. Морозная стрела панцирь в месте попадания сделала хрупким, и тот просто осыпался от следующего удара энта, однако так же быстро этот кусок панциря и восстановился. С бронебойной стрелой все было аналогично пуле, быстро зарастающие отверстия. Поняв, что с прямым уроном мне тут ловить нечего, я вновь сменил тактику, начав искать способы помочь энту продавить противника в этом противостоянии, благо наша терновая скалопендра неплохо держалась и сдаваться в ближайшие часы явно не собиралась. В дело вновь пошли терновые стрелы, с той лишь разницей, что обстреливал я теперь не самого стража, а землю вокруг него. Причем обстреливал старательно и очень густо, а энт, не будучи дураком, тут же брал формирующиеся кустики под свой контроль и постепенно отгораживал своего оппонента от лезущих со всех сторон союзных жуков, да и саму черную тушу обхватывал плотным зеленым покровом. Проблема была в том, что как тернии кустиков, так и самого Энта не могли пробраться под хитин. Сами не могли. Оттянув тетиву, я создал бронебойную стрелу с несколькими дополнениями и отправил ее в короткий полет. Не пролетев и метра, магический снаряд размножился на 6 синеватых стрел, которые глубоко воткнулись в бок стойкого стража ровным кружком полуметрового диаметра и взорвались. С невольным довольным оскалом я наблюдал, как в образовавшуюся широкую каверну в броне монстра устремились лозы терний, жадно поглощая плоть монстра и прорастая прямо в нем. Мой маленький триумф прервал нарастающий шипящий звук, который вызвал накатывающее беспокойство и усиливающееся ощущение присутствия чего-то ужасного. Но продлилось это недолго, шипение резко оборвалось влажным чавком, с которым во все стороны разлетелись куски плоти и хитина бывшего термитника. Щелчок, хруст, низкий гудящий стрекот. Именно с таким набором звуков на месте термитника рваными движениями вставал гуманоид. Довольно устрашающий гуманоид, должен признать. Темно-зеленое с металлическим отливом тело, покрытое многочисленными несимметричными шипами и трубками. Длинные тонкие руки до колен с огромными ладонями и острыми кинжаловидными когтями вместо пальцев. Ноги с дополнительным вывернутым назад суставом. Пара скорпионьих хвостов, торчащих откуда-то со спины на манер крыльев у старой польской кавалерии. И какая-то инсектоидная морда вместо лица, с крупными фасеточными глазами, мощными жвалами, полными отсутствием носа и длинными усиками-антеннами. Вновь раздавшийся стрекот этого гуманоидного жука был прерван самым наглым образом. На него налетел Энт, что начал остервенело пытаться порвать тварь. Каковы были его успехи, я понять так и не успел, так как Энта с хлопком разметала во все стороны в виде отдельных веточек. Вместе со всеми тянущимися к противнику терновыми лозами, острой травой и еще одним обычным мелким Энтом, что пытался прийти на помощь своему старшему собрату. Мощно, блин. Пока разум от этого зрелища пребывал в легком ступоре, тело работало на чистых рефлексах. Они у него оказались до обидного простые. Увидел стрёмную и явно враждебную хрень, всаживай по стреле в глаза и контрольный между ними. А стрелы у меня на том же автомате получились хорошие, бронебойные с разрывным эффектом, да еще по 3 штуки в каждый глазик. Вопль твари, когда ее глаза разлетелись зеленоватой жижей, окончательно прочистил мне мозги и заставил собраться и выпустить под ноги ослепленному монстру парочку черных стрел для образования новых терний. К сожалению, с последним я припозднился, так как монстр неожиданно шустро для слепого оказался точно передо мной, буквально на расстоянии вытянутой лапы, которой он и попытался намотать мне кишки на когти. К счастью, в момент удара меня окутало мягкое изумрудное свечение, не давшие нанести хоть какой-то вред и отправившие щит Пира на почти суточный откат. 3 секунды. Это много или мало, для моего тела, у которого с перепугу адреналин чуть ли не из ушей хлестать начал, 3 секунды полной неуязвимости, это целая прорва времени. Особенно когда вплотную стоит офигеть какой быстрый и стрёмный стимул, что пытается порвать тебя когтями, проткнуть жалами и тянется жвалами к твоему горлу. Создать мультивыстрел на 2 десятка оглушающих стрел, что попаданием в упор ошеломили тварь, достать из инвентаря в правую руку драконий патрон, приложить его к шее монстра, ударом когтя с выплеском маны по капсулю заставить патрон сработать не хуже плазменной горелки и отделить голову от туловища, уйти в рывок спиной вперед, на выходе добавляя еще 1 порцию оглушающих стрел. Вот, собственно, мои действия за те самые 3 секунды. Безголовое тело покачнулось и начало заваливаться, чтобы тут же треснуть от шеи до паха, открывая вид на огромную то ли пасть, то ли просто заполненную зубами складку, из которой в мою сторону что-то метнулось. Еще ничего не поняв, я начал уклоняться в сторону, и только поэтому не получил удар в сердце, а отделался пробитым плечом. А снарядом оказался длинный алый жгут, что сейчас закрепился в моей плоти и рывком потянул в сторону лежащей на земле твари. Как на ногах от такого устоял, сам не знаю. Но я еще и ухватился руками за этот язык и пару секунд поиграл в перетягивании каната, пока не подоспело подкрепление. Ха! На середину этой мерзкой тентакли обрушился нижний край монструозного щита, прибив к земле, и то ли перерезал ее острыми шипами, то ли просто передавил. Во славу ее, пропела тем временем Мун, с размаху впечатывая светящийся божественной энергией молот в тушку твари, отчего ту вдавило в землю малоаппетитной кашицей. Причем выглядело это не следствием удара, а скорее результатом работы какой-то гравитационной аномалии. Оп, ну и Нина. Куда же без Нины? Вот только гномка не атаковала. Нет, она с маниакальной улыбкой закинула отделенную голову твари в прозрачную банку с какой-то зеленоватой жидкостью и начала тщательно закатывать на ней жестяную крышку хитрой приблуды, как деревенская бабушка помидоры. При этом мелкая таким взглядом косилась на торчащий из меня язык, что я предпочел извлечь тот максимально аккуратно, стараясь не повредить язык, потому что рана на теле зарастет, а вот мозги, которые мне сожрет маленькая миленькая девочка в случае утраты ценного ингредиента, магия природы восстановить уже не сможет. И, собственно, на этом все и закончилось. В смысле, что пока я выковыривал из себя лишнее, да заращивал дырку на шкуре, Мун просто подошла к тому месту, где стоял термитник и ударила рукоятью молота, разбивая ядро подземелья. Открыв глаза, я чуть приподнял голову и посмотрел на собственную грудь, а вернее на Ирисис, что пускала на эту самую грудь слюни во сне. Судя по довольной мордашке и периодическим пошлым хихиканьем, снилось ей что-то да нельзя приятное. Решив ее пока не будить, опустил голову обратно на валик спальника и медленно провел пальцами по изящной спинке блондинки, ухватив в итоге ту за задницу. Сонные подхихикивания стали чуть активней, как и периодически прорывающиеся движения бедер. Довольно приятное и стимулирующее ощущение, если честно. Но сейчас меня интересовало немного другое. Мысленно открыв систему, вывел перед глазами сообщение, на обдумывание которого вчера не было уже никаких моральных сил. Внимание! Зачищено подземелье. Количество этажей. 8. Стадия созревания. Ранняя. Рекомендуемый уровень. 5.20. Награда за зачистку. Магический метатель. Бонусная награда за внезапное увеличение сложности. Плюс 3 ксох. Плюс 1 ксос. Тотем. Магический метатель. Артефакт с ранга. Накопитель нейтральной энергии. 100 йет. Регенерация нейтральной энергии. 10 йет мин. Выстреливает небольшие снаряды на расстоянии до 300 метров по прямой на дозвуковой скорости. Затраты на выстрел. 1 йет. При использовании сыпучего или жидкого вещества, а также снарядов меньшего относительно дула диаметра, создается удерживающее сферическое поле, которое распадается при ударе о цель. При холостом выстреле в качестве наполнителя для поля используется сжатый воздух. Затраты на поле. 1 йет. Звериный дух. Позволяет войти в режим слияния с проекцией тотемного зверя, получая 50% его характеристик, сила, ловкость, живучесть, восприятие. Время слияния зависит от духовной силы медиума, испытываемых телом нагрузок и получаемых ран. Внимание! Во время слияния тело медиума постоянно насыщено агрессивной энергией тотемного зверя. Способности «Звериный рык», «Жажда крови» и «Видение смерти» переходят в разряд пассивных, и уровень их воздействия на окружающих зависит от психического состояния и эмоций медиума. Внимание! При слиянии негативные эмоции повышают вероятность спонтанной активации первобытной ярости. Внимание! При слиянии повторный призыв проекции зверя недоступен. Бонусные очки характеристик улетели в параметр духа, доведя тот до 28 единиц. Слишком уж многое у меня от него зависеть стало, а он самый низкий после живучести, все остальные характеристики уже перевалили за 40. А вот очко тотема ушло в последнюю способность в ветке духовного зверя, если это можно так назвать. И 9-й тир меня не подвел, выдав довольно вкусную плюшку, но, как и священная роща, она была с подвохом. Большим таким подвохом стоит только пасть на темную сторону, как я рискую превратиться в безумную и кровожадную машину смерти. Пусть и ненадолго, но окружающим хватит. Так что нужно будет протестировать способность в контролируемых условиях, причем когда сил на слияние будет уже почти не хватать, попробовать развести себя на злость и посмотреть, как оно будет отражаться на самоконтроле и мозгах. А если я с полоборота буду впадать в бешенство, то лучше этот буст просто пока не использовать, оно того не стоит. И я волнуюсь даже не за девочек, Мунири меня вполне способны успокоить молотом по башке и щитом в рыло. Я больше волнуюсь об обычных обывателях, утрачу самоконтроль в какой-нибудь деревеньке, и будет потом гора трупов и такая дыра в карме, что вовек не отмыться от перспективы перерождения в какого-нибудь навозного червяка. Полученный в награду артефакт был воспринят мной двояко. С одной стороны, штука крутая, но с другой, нафиг лично мне не нужная. У меня есть аглуры классовые способности, которые перекрывают все потребности в оружии дальнего боя. А какую-нибудь дымовую шашку я сам могу метнуть не хуже, благо силы рук хватает. Однако если для меня артефакт бесполезен, то это не значит, что ему нельзя найти применение. Достав метатель свободной рукой из инвентаря, я внимательно тот осмотрел, и похож он был на однозарядный 40-миллиметровый гранатомет. Кажется, М79 модель называлась. Такую еще в фильмах и играх крутить любили. По факту же, из себя метатель представлял довольно удобную рукоять с прикладом, на которую крепилась толстая полая трубка. Заряжалось это чудо идентично моей аркебузе, общую длину имело примерно с руку, а дуло по ширине не уступало моему запястью. В общем, вид оружия имело вполне себе серьезный, если такой пушкой ткнуть в лицо и мило улыбнуться, то добиться от собеседника удастся намного больше, чем если просто мило улыбнуться. После недолгих размышлений метатель я решил вручить Нине. Она целиком заслужила, да и раскроет потенциал артефакта намного лучше, чем любой из нас. Банально потому, что у нее чертова куча снарядов и смесей, что прекрасно подойдут в качестве боеприпасов. Друид, ну сколько можно дрыхнуть? Резко открывшийся полог палатки впустил внутрь утренний свет, запах жарящегося мяса и морду одной раздражающей брюнетки. Уже даже великолепная я проснулась, а вы тут все валяетесь. И вообще, убери руку с жопы этой кахваа. Последний невнятный звук был связан с тем, что дочь древнейшего и благороднейшего клана изумрудных хвостов за тот самый хвост, только из волос, оттянули назад. Пусти меня, безумная жрица. Я и так весь вечер терпела этот разврат. Я паладин, донесся до меня голос Мун. И можешь не терпеть, тебя тут никто не держит. А сей достойный муж совершенно не заинтересован в отношениях с ящерицами. Учитывая твое поведение, это уже Нина, я сильно удивлюсь, если мы не разойдемся прямо сегодня. На данный момент ты ценна только как ходячий склад редких ингредиентов. Какое-то неправильное представление у вас о моем великолепии, буркнула чешуйчатая. Что там происходит? Сонно спросила Эри, чуть приподнявшись с моей груди и открывая шикарный вид уже на свою грудь. То же самое, что и вчера, пожал я плечами и, не удержавшись, поцеловал блондинку. Но в чем-то Грин права, вставать действительно пора. Все еще сонно кивнула Эри, соглашаясь. Минут через 15 мы всем отрядом сидели у костра и неспешно жевали поджаренное на прутиках мясо в специях. По этому поводу даже дракоша притихла, наслаждаясь вкусом, или виной тому светящейся силой ее богини глаза Мун, что недобро посматривала на ящерку. Да не, быть того не может. Когда с мясом было покончено, а по кружкам разлили травяной сбор, я первым начал разговор, вытащив из инвентаря и передав заинтересовавшейся Нине артефактный метатель. Получил за зачистку подземелья, ответил на вопросительные взгляды девушек. Работает как моя аркебуза, только вместо патронов используется, как я понял, что угодно, лишь бы в ствол влезло. Причем жидкость или какой-нибудь порошок этот артефакт соберет в кучку, заключит в магическую скорлупку и прекрасно ими выстрелит. Как вы понимаете, для меня штука малость бесполезная, а вот для Нины. Протянула довольная гномка, уже осмотрев, ощупав и обнюхав свою обновку со всех сторон. Я даже знаю, чем буду заряжать в первую очередь. Без снарядов он тоже способен стрелять, сообщил я, сжатым воздухом. Правда, насколько это будет эффективно, еще предстоит выяснить. Пум, бух, угу, вот и выяснили. Нина, не вставая, направила метатель в ствол одного из ближайших деревьев и нажала на курок. Звук выстрела был похож на вылетевшую из шампанского пробку и звучал совершенно не угрожающе, но результат оказался вполне себе достойным. У довольно толстого старого дерева ободрало кору и стесало солидный кусок древесины. Обычному стражнику голову на раз оторвет. Довольно оскалилась гномка, но тут заметила мой укоряющий взгляд, вновь посмотрела на дерево и виновато улыбнулась. «Прости, я лишь устало махнул рукой, заодно посылая в сторону травмированного растения волну природной маны для восстановления. Знаете, хмыкнула от этой сцены Эри, нам очень повезло, что милый далеко не из тех пеньков-радикалистов, о которых я как-то читала». «Верное замечание», — кивнула Мун, перестав сверкать голубыми глазами на драконицу. «Но так можно сказать почти о любых служителях богов. Радикалов хватает у всех, даже у самых мирных и спокойных». «Да», — задумчиво так протянула Грин. «Пролетала я как-то над одним собранием таких фанатиков. Вот просто мимо летела, искала место, где поприземлиться для отдыха. А они там как начали орать, швыряться чем-то, а у меня и так. В общем, с тех пор я к храмам Светлоликого стараюсь не приближаться. Надеюсь, я неправильно понял произошедшее в этой ее истории. Переглянувшись с остальными, я увидел ту же надежду в их глазах. «Ох, ладно, забудем», нервно дернув ухом, отхлебнул отвара. «У нас сейчас другой вопрос. Что делать будем?» «Как что?» Тут же возмутилась Нина. «У нас тут целое подземелье необработанных ингредиентов. А стараниями одного хвостатого оно даже не думает рушиться». «Ну нет, тут уже возмутился я. Мы не будем собирать лут с 8 этажей. Тем более, что все более-менее ценные уже собрали», хмыкнул Эри. «Осталась только мелочевка, которая тоже денег стоит. Между прочим, надулась гномка. И то, что я вам двоим бесплатно починила снаряжение, еще не значит, что деньги отряду не нужны». «Да, да», яростно поддержала ее Грин. «Деньги всегда нужны. Без них жадные трактирщики наливать отказываются. Представляете, какая наглость. Все требуют с великолепной меня еще и плату. А ведь одного моего присутствия достаточно, чтобы их низкопробная харчевня сияла словно». «Мы поняли», — перебила ее Эри, задумчиво так косясь на Фалькату. «И раз с подземельем все понятно». «Да, понятно, Нина. То сейчас нужно решить, что делать с нашей новой знакомой». «А чего решать?» — изумленно захлопала та глазами. «Любить, холить и лелеять. Любить меня будет друид, а холить, так уж и быть, вы трое. КХМ, прошу прощения, меня опять занесло». Последнее она пробормотала, уже прячась за моей спиной и с опаской поглядывая на светящийся божественной энергией боевой молот, коим задумчиво так поигрывала Мун. «Девочки, я устало помассировал висок. Объясните мне, пожалуйста, что вообще с этой ящерицей происходит? Я ее лечил, буквально в потрохах копался, из-за моей спины раздалось смущенное пыхтение и бормотание, так что прекрасно знаю, насколько она могучее и грозное существо. Вот только это вот...» Я чуть повернулся, схватил Грин за шиворот чешуйчатой куртки и вытащил вперед, демонстративно тряхнув поджавшие ноги девушкой как котенком, благо сила вполне позволяла, ни разу не тянет на летающий огнедышащий танк. «Ах!» — вздохнула Мун, потушив молот и долив себе еще отвара из котелка. «Это сложно, и я совсем не сведуща в подобных вопросах, но объясню, как сама понимаю, дорогой муж мой, у драконов, как бы это сказать, два разума». «Да нифига подобного», тут же возмутилась тема разговора, «или две линии поведения», пожала плечами Мун. «Говорю же, что слабо разбираюсь в этом вопросе, но со стороны это именно так и выглядит. Они гордые, самоуверенные и самовлюбленные существа, но если в форме ящера эти качества принимают довольно возвышенные и серьезные оттенки, то вот в человекоподобной форме все совсем наоборот. Особенно это выражено у молодых особей, а с возрастом поведение двух форм выравнивается. Нам просто естество на сознание давит», пробурчала Грин. «Когда я большая, бронированная, сильнючая и могу одним чихом спалить деревню, то это хорошая причина быть спокойной, обстоятельной и смотреть на все вокруг свысока. Да и намного ленивее я в большой форме. А когда вот такая, то словно ну в детство впадаю. Энергия так и бурлит. Хочется что-то делать, бегать, совершать разные штуки и жить в свое удовольствие. Но при этом я становлюсь намного слабее и неуверенней. К тому же, ну я не могу пойти против моего спасителя и его семьи. На мне долг жизни и чести. Не отдам, мне же дедушка тогда хвост оторвет и им же из клана погонит, дабы не позорил родню». На какое-то время у костра воцарилась тишина. Все переваривали такое заявление. «А может, она нам этот долг чешуей отдаст и покатится?» — предложила Нина. «Нет», — категорично заявила Дракоша, сложив руки под грудью. «Только служение до спасения жизни или естественной смерти». «Мун», — посмотрел я на жену. «Клановые заморочки драконов», — развела та руками. «Они порой безумней, чем клановые заморочки моего народа. Так что лучше принять как есть. Тем более, что явного вреда от нее не будет», — дополнила подругу Эри, хоть по лицу блондинки было прекрасно видно, насколько ей подобное дополнение к нашей компании нравится. «Не будет же, ноу-оу». Грин отвела взгляд. «Что?» — напрягся я. «У меня сейчас небольшие проблемы с одним типом». «Это от него у тебя тот каменный меч в боку был?» — припомнил я обстоятельства первой встречи. «Угу», — кивнула драконица. «Но он вряд ли будет где-то тут. Скорее всего, давно уже свалил обратно на запад. Иначе я бы не смогла столь спокойно бухать и ждать тебя в Юдраке». «Ладно», — помассировал я переносицу. «Но все же ответь, кто и почему за тобой охотится. Мне хотелось бы знать о таком заранее. Знаешь ли, да один придурок из красного племени, вздохнула Грин. Сначала он просто приставал, потом стал пытаться меня купить, а в последний раз вообще вызвал на бой за мой хвост и крылья. А я, между прочим, этих красных на дух не переношу, они тупые как пробки. «Ага-ага-ага», протянул я, примерно понимая масштабы будущих проблем и прикидывая, нужны ли они нам вообще. «Тупые по сравнению с тобой», решила уточнить Нина. «По сравнению со средним драконом изумрудных хвостов», тут же поправилась Грин. «С великолепной, гениальнейшей и мудрейшей мной этих идиотов даже сравнивать не стоит. В общем, они друг друга стоят», важно покивав, заключила Эри. «И может, ну ее, думаешь, отстанет?» — выгнула бровь Кумун. «Ладно, давайте пока просто отложим этот вопрос», — махнул я рукой. «Будет от нее много проблем, пошлем далеко и надолго. А так летающий магический огнемет в хозяйстве пригодится. Мне кажется, или меня сейчас оскорбили», — прищурилась драконица. «Тебе кажется», — невозмутимо ответил я. «А, ну тогда ладно», — довольно вернулась она к питью отвара из моей кружки. Ну а дальше шло простое обсуждение маршрута. Мы решили не возвращаться в деревню с гномами. Глава 41. Я устала, с плаксивым стоном повисла на Эри драконица. «Ты физически не можешь устать», — фыркнула та, стряхнув с себя лишнюю ношу. «Под аурой Вена вообще можно маршировать сутками напролет без еды и отдыха. Рожденный летать, ходить не должен», — заявила эта ящерица, валяясь на траве. «И вообще, я требую привала». Остановившись, я посмотрел на солнце. Не сказать, чтобы девочки устали или прошли мы прям много-много, но время действительно приближалось к обеденному, а мы так-то никуда особо не спешили. «Хорошо, привал», — скомандовал я, выходя из скрыта. «Эри, организуй лагерь, а я пока вокруг быстро осмотрюсь». «Угу, ага», — проворчала блондинка под согласные кивки остальных барышень. «Заодно установишь тут такую защиту, что штурмовать армии придется. Лучше перебдить, чем испуганно забздеть», — невольно хихикнул я, уходя в скрыт. «Нет, ну правда ведь, мало ли какая хрень под местными кустиками таится, тут вполне могут такие медвежути водиться, что спокойно заломают высшего вампира и анально его под теми самыми кустиками покарают. КХМ, что-то меня не туда мысли понесли». Установив связь с мудрым, которого я держу призванным почти постоянно во время путешествия, быстро осмотрел округу с высоты сотни метров. Довольно завораживающее зрелище, должен признать. Двигались мы все это время вдоль одной из дорог, ведущих в Юдрак. Собственно, та самая дорога и была в полутысячи метров левее. Девочки на такое фыркали, называли меня параноиком и перестраховщиком, но все же покорно тащились по лесам и долам, тем более что под моей аурой это было ничуть не сложнее, чем по проселочному тракту. Нет, будь тут ровные асфальтированные дороги, то и я бы 10 раз подумал над необходимостью такой скрытности, но на мой взгляд местные дороги для пешего мало чем отличаются от местного же бездорожья, особенно если с вами в отряде матерый друид, а я на такого, по заверениям девочек, очень даже тяну. В общем, тракт был от нас чуть в сторонке, в другой сторонке виднелся какой-то реденький лесочек, а чуть впереди на холме возвышались руины какой-то крепости. Не сильно впечатляющий, но 10-метровая круглая башня в окружении квадрата полуразвалившихся стен выглядела довольно солидно. Собственно, больше ничего, способного привлечь внимание, я не заметил, так что отрубился от духа филина и начал шустро обходить наш лагерь по кругу, втыкая в землю стрелы с зарядом природной маны. Уже через десяток минут небольшой овражек, где мы остановились, окружали плотные заросли терновника высотой в пару метров, а я уже в который раз напоминаю себе взять в следующий раз способности с маскировкой по области из ветки скрыта. Впрочем, для короткого привала такая защита вполне успокаивала мою паранойю, а на случай чего-то экстренного под рукой всегда есть заряженные желуди, включая одно семя высшего энта, сделал с посильной помощью Грин. Драконы вообще в хозяйстве дюжи полезные, и редкие ингредиенты с них собрать можно, и маны выцедить немерено, и огоньком, если что, попросить дыхнуть. Хотя для последнего, как оказалось, Грин нужно возвращаться в форму ящера, чего она делать не очень хотела, а в человеческом виде ее способности ограничивались просто сильным и прочным телом, неплохой рукопашкой и достаточно простенькой магией. Простенькой не потому, что драконы высокомерные задницы и не хотят учиться этому благородному делу, а потому что конкретно наша ящерица немного ленивая дура, и большую часть уроков от любимого дедушки прослушала в формате «в одно ухо влетело, из другого вылетело». Еще раз подключившись к филину, осмотрел округу и направился обратно к девочкам, где Ири уже развела костерок и грела чайник. «Правда, больше ничего горячего не будет, обойдемся запасенным с утра». Вывалившись из скрыта, подсел поближе к костру, снимая плащ и маску. «Есть что-нибудь интересное?» – спросила Нина. «Там дальше по курсу какие-то руины башни или крепости», – ответил я, принимая от Ири тарелку с простенькими бутербродами. «Если память меня не путает», – задумчиво нахмурилась Мун, – «то это бывший монастырь одного из орденов Светлоликого. Там какая-то неприятная история случилась лет 200 назад, о которой его церковь говорить не любит, но и просто растащить камни монастыря не дает». «Да, я тоже слышала», – покивала Ири. «В кругах авантюристов Юдрака про него слухи ходят нехорошие. Служители Светлоликого периодически нанимают команды для охраны или проверки местности. И иногда эти команды тихо исчезают, а после них остается только пустой лагерь неподалеку от этих руин. Я, конечно, не пророк», задумчиво сказала Грин. «Но почему-то мне кажется, что именно возле этого монастыря у нас и будет ночевка. Как минимум, мы туда заглянем», пожал я плечами, «и уже там посмотрим. А я посмотрю даже раньше, потому как Мудрый уже получил команду и начал плавно спускаться к руинам для детального ознакомления. Опять ведь встрянем на ровном месте», вздохнула Нина. «А я еще не все с последнего подземелья переработала». «Ой, да ладно», весело оскалилась Эри. «Новые приключения, новые враги и новые тайны. Совсем не факт, что что-то будет», пожала плечами Мун. «Ладно, что-то точно будет», нахмурилась эльфийка, когда мы стояли в 10 метрах от стен руин. «Что-то нехорошее, на грани ощутимости, но я верю в нашего мужа. А оно нам надо?» – неуверенно спросила Нина. «Гномке явно было неуютно. Пока не уверен, нужно все более тщательно осмотреть», – ответил я, стоя в скрытии за спиной Ири и задумчиво прислушиваясь к голосу природы. «Но могу уже точно сказать, что искать следует под руинами. Вокруг и внутри ничего особенного нет. Подземелье», – уточнила Мун. «Если и есть, то либо слишком глубоко, либо хорошо запечатано», — ответил я, проверив показания путеводного амулета. «Ура!» — довольно вскинула руки Грин. «Я не останусь снаружи». «Да, ее предупредили, что если дело будет касаться подземелья, то никто ее внутрь не пустит, ибо одного раза нам хватило. И пусть профит оказался довольно жирным, особенно для меня лично, но оно того все равно не стоит. Ну, может, попозже и только если на свеженьких подземельях в 1-2 этажа. Пойдем все вместе, или сначала я, а вы разобьете лагерь», поинтересовался у остальных. «Вместе», спокойно ответила Мун. «В таких местах лучше не разделяться. Хэм-эм-эм, а ведь у руин видок действительно как у декораций к ужастику с тупой и беспощадной резней. Внутрь руин первым вошел я, под максимальной скрытностью, предельно аккуратно и внимательно, и только тщательно осмотрев все пространства внутреннего двора и не найдя ничего подозрительного, дал отмашку Ири, что все это время ворчало на тему моей чрезмерной подозрительности. Собственно, блондинка и двинулась в авангарде девушек, за ней с отставанием в 3 шага следовали Мун и Грин, потом также в 3 шагах двигалась Нина. И если троица боевиков шла в открытую, то гномка была под скрывающим плащом и с заряженным метателем в руках. Мой посох сейчас лежал в инвентаре, далеко расходиться мы не планировали, так что дополнительная точка распространения ауры сейчас была не нужна. Пока девочки пересекали маленький дворик, я уже зашел в просторный холл башни через дверной проем. Остатки самой двери в данный момент гнили чуть в стороне, из-за плохой сохранности было сложно определить, вырваны они были или просто сняты. Первое, на что я обратил внимание, попав внутрь, это 4 глубокие параллельные борозды на каменной стене возле входа, очень похожие на следы от когтей. Я даже подошел и, выпустив собственные царапки, приложил их к отметинам для сравнения, а потом еще и ударил рядом. «Занятно», — хмыкнул по общему мысленному каналу. «Что там, что там?» Тут же заинтересовалась Грин и, наплевав на построение и бдительность, подбежала ко мне. «О, и правда. И да, мы вручили ей кулон верности. Вернее, когда она узнала о наличии столь интересного артефакта, то просто съела наши бедные мозги нытьем, требованиями, шантажом и просто бесконечным бормотанием. Так что мы с девочками решили, что раз уж дракоша будет шататься с нами какое-то время, то пусть носит. Все равно жениться я в ближайшее время еще раз не собираюсь, дракоша от нас тоже отлипать не намерена, а функционал у колонов очень уж полезный для группы авантюристов. На Вендиго похоже, В транслируемом Ниной мыслеобразе были дрожь и омерзение от неприятных воспоминаний. «Не они», — возразил я, без особых проблем сравнивая характер следа. «Кстати, о следах. Что-то я действительно туплю. Просто в последнее время так сросся с навыками эльфа, что читаю эти самые следы как открытую книгу без какой-либо помощи системы». Еще раз прикоснувшись к отметине, активировал обе способности ветки следопыта. След и выслеживание. В голове тут же всплыла нужная информация, от которой я непроизвольно дернулся. Ну и уродина. Подозрительно посмотрела в мою сторону Грин. Он на местной страшилке, хихикнул Эри, тем не менее продолжая поглядывать по сторонам и готовясь в любой момент прикрыть щитом Муны, возможно, Дракошу. Но это не точно. А я тем временем передал по связи образ увиденной мною твари, а также направление и расстояние до нее, чем вызвал глухую ругань вообще от всех. Причем Грин ругалась на каком-то шипящем языке, а Мун – на довольно мелодичном эльфийском. Впрочем, их можно было понять, так как монстрик представлял собой чуть ли не классического демона. 2,5-3 метра ростом, сильно сутулый, накачанный до откровенного безобразия, краснокожий, с синим пламенем вместо волос, козлиной мордой и ногами, а также когтями, больше похожими на загнутые кинжалы или короткие мечи. И находилась сия радость в 50 метрах точно под нами. Где-то я что-то такое видела на картинках, потерла нахмуренный лобик Эри. «С триггером тварь зовут монстроведы», — мрачно ответила Мун, поправляя шлем. «Простой люд же кличет козлоголовым. Тварь, рожденная из павшего жреца, что продался владыкам. Эк его перекорежило», — поежился я. «Нет, дорогой муж мой, ты не понял», — покачала головой эльфийка, рожденная буквально из чрева грешника, что добровольно участвовал в особом надругательстве над собой уже монстрами подземелий. И рождение то не пережили ни тело, ни душа отступника. Я услышал, переварил, осознал и покрылся мурашками.